на горных вершинах и в глубине долин, в довольстве и нищете, в дни жаркого лета и суровой зимы, будь свободен, сын тумана, как твои прадеды. Не имея господина, не признавай закона, не принимай платы и сам не держи наемников. Не строй хижины, не ограждай пастбища, не засевай пашни. Пусть горный олень будет твоим стадом, а если и этого не станет, отбирай добро у наших угнетателей англичан и у тех шотландцев, которые в душе не лучше англичан и более дорожат своими стадами и отарами, нежели честью и свободой. Благо нам, что это так, ибо тем больше простору для нашего мщения. Помни о тех, кто делал добро нашему племени, и плати им за услугу собственной кровью, если в том будет нужда. Кто бы ни пришел к тебе из рода Макайенов, хотя бы с отрубленной головой королевского сына, укрой его, пусть бы даже вся армия короля отца гналась за ним, ибо в минувшие годы мы нашли мирный приют в Гленко и Арднамурхане, но сыны Диармида, род Дарнлинварах, дом Ментейтов. Слушай, сын тумана, мое проклятие падет на твою голову, если ты пощадишь хоть одного из них, когда наступит их час. А этот час близок, ибо они поднимут меч друг на друга, и побежденные будут искать спасение в тумане, и сыны его поразят их. А теперь ступай. Отряхни прах с ног своих на пороге жилища, где собираются люди, все равно для мира или для войны. Прощай, возлюбленный сын мой, и да настигнет тебя смерть, как твоих прадедов, прежде чем недуг, увечье или старость сломит силу твоего духа. Ступай, ступай, живи свободным, плати добром за добро, мсти врагам своего племени. Юный дикарь наклонился и поцеловал в лоб своего умирающего деда. Но приученный с детства подавлять всякое внешнее проявление душевных волнений, он ушел, не проронив ни слова, не пролив ни одной слезы, и вскоре был уже далеко за пределами лагеря Монтроза. Дугал Дальгетти, присутствовавший при этом прощании, был весьма мало удовлетворен поведением Мак-Ифа. «Мне кажется, дружище Ранальд, — сказал он, — что ты избрал не вполне правильный путь для умирающего. Приступ, атака, резня, поджог предместий — все это, конечно, повседневное занятие воина и оправдывается необходимостью, ибо он делает это по долгу службы. Что касается, в частности, поджога, то можно сказать, что во всех укрепленных городах предместья кишат предателями, поскольку ясно, что военное ремесло особливо угодно небесам. Мы, несомненно, можем надеяться на спасение души, хотя и совершаем ежедневно столь страшные дела. Но скажу тебе, Ранальд, во всех европейских войсках так уж заведено, что умирающий воин не похваляется подобными делами и не завещает своим собратьям совершать их. Напротив, он кается в них и читает молитву или просит помолиться за него. И если хочешь, я обращусь к капеллану его светлости с просьбой сотворить молитву над тобой. Впрочем, в мои обязанности отнюдь не входит наставлять тебя. Но, быть может, это облегчит твою совесть, если ты помрешь как добрый христианин, а не как турок, что ты, видимо, намерен сделать.